Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а зачем людям зима? Что значит «зачем»? Ну вот лето я понимаю. Солнышко светит, птички поют, можно в речке искупаться. А зимой? Холодно, птицы на юг улетают, вода замерзает. Погоди, но ведь и зимой бывает много хороших вещей. Да чего там хорошего? Ангина одна. Вот взять бы и отменить зиму. Ну, ангина – это если ты неправильно одеваешься, когда на улицу выходишь. А теперь вспомни, разве летом можно на санках с горки прокатиться? А в снежки и поиграть? А Новый год, в конце концов, он ведь тоже зимой. Новый год – это да. Подарки там всякие, елка. Ну вот видишь. А тогда можно осень отменить. Дождь идет, кругом грязь. Ну тогда сразу исчезнут красивые желтые листья. А еще разные фрукты. Они ведь только осенью созревают. Что же это получается? Нечего отменять? Ну конечно. Потому что абсолютно во всем можно найти как плохую сторону, так и хорошую. Прям во всем, во всем? Во всем, во всем. Я тебе могу даже сказку про это сочинить. Хочешь? Хочу. А ты сможешь? Запросто. Вот послушай. В одной крохотной деревушке, в маленьком домике у самого леса, жила-была девочка Марфуша. Родных у нее не было, а поэтому приходилось ей по хозяйству самой управляться. Сама дрова рубила, сама печку топила, щи да кашу варила, коз да гусей пасла, по грибы да ягоды ходила. Словом, не самая легкая была у нее жизнь. И вот однажды собралась она в лес малины набрать. Взяла горбушку хлеба, завернула в платочек ситцевый, положила его в лукошко плетеное и пошла. Идет, ягодки по кустам высматривает. Вдруг слышит, копошится кто-то в траве. Фыркает, шуршит, да ножками стучит. Ой, это, наверное, ежик. Поймаю-ка я его, посажу в лукошко, да домой отнесу. Будет мне не так одиноко. Стану его молоком поить, яблоками кормить. Будет у меня товарищ. Подошла Марфуша поближе, траву руками раздвинула, смотрит, а там человечек крохотный. Пап, это что, опять старичок-лесовичок? Ты мне про него уже рассказывал. Почему же обязательно старичок? Хм, давай он у нас совсем молодым будет. Паренек-лесовичок устроит? Да, так лучше. Копошится, значит, в траве паренек-лесовичок. Одна нога у него в корнях запуталась. Вот он и пыхтит, распутать ее старается. Удивилась Марфуша, да и говорит: «Здравствуй, человечек лесной, кто ты такой будешь?» «Я Тимоха, лучше хорошо, чем плохо. А тебя как зовут?» «Марфушей». «Слушай, Марфуша, помоги мне из корней выпутаться, а я тебе службу добрую сослужу». «Ничего мне от тебя, Тимоха, не нужно. Я и так твоему горю помогу». Протянула Марфуша руки, за корни схватилась, развела их в разные стороны и высвободила Тимоху. «Все, можешь дальше бежать». «Вот спасибо тебе, Марфуша. Плохо, что я в эти корни угодил. Да хорошо, что ты мимо шла. Отблагодарю я тебя за сердце твое доброе. Возьми меня с собой, я тебе пригожусь». «Отчего же не взять? Вдвоем веселее. Забирайся в лукошко». Прыгнул Тимоха в лукошко, и пошли они дальше. Идут, малину ищут. Ну, точнее, конечно, Марфуша идет, а Тимоха едет. Да только не видно вокруг ни одной ягодки. Печалится Марфуша. Что-то нет нигде малины. Плохо. Придется ни с чем домой возвращаться. Хм, почему же плохо? Очень даже хорошо. Смотри, какой огромный белый гриб под елкой растет. Его же одного на полную сковородку хватит. Бросай его сюда, в лукошко. Он здесь как раз поместится. А вот если бы ты малины насобирала, не в чем было бы гриб нести. Разве не хорошо? Пожалуй, прав ты, Тимоха. Это хорошо, а не плохо. Положила Марфуша гриб в лукошко и дальше пошла. Видит, стоит на полянке избушка на курьих ножках. Опять на курьих ножках? Это уже много раз было. Ну, а на чем бы ты хотела? На львиных лапках? На крысиных хвостиках? Нет, пусть будет на рыбьих плавничках. Да? И как ты себе это представляешь? Ай, хотя ладно, пусть. Стоит на полянке, значит, избушка на рыбьих плавничках. А на пороге сидит Баба-Яга. Баба-Ягу-то можно? Можно. И на том спасибо. Посмотрела Яга на Марфушу пристально и говорит: а вот и гости ко мне идут. Заходи, заходи, деточка. Давно я никого в котле не варила. А вот сейчас вот только картошечку да лучок покрошу, соли добавлю, и будет у меня знатный ужин. Надо еще лавровый лист не забыть. Испугалась Марфуша и говорит Тимохе: что же нам теперь делать? Она ведь нас ни за что не отпустит. Плохо наше дело, Тимоха. Ой, плохо. Погоди горевать, Марфуша. Спорить не буду. То, что мы к Яге пришли, конечно, плохо. Но зато у нас с собой есть гриб огромный. Это как раз хорошо. Предложи его Яге. Посмотрим, что будет. Ну хорошо, я попробую. Послушай, Баба-Яга, есть у меня с собой гриб. Порежь и его. Да в котел брось. Будет у тебя на ужин грибной суп. Вкусный, наваристый. Да? Грибной, говоришь? Диетический? А почему бы... Ну, почему бы, собственно, и нет? И для здоровья, говорят, полезно. Ладно, так уж и быть. Давай сюда свой гриб, да убирайся по-добру, по-здорову. Отдала Марфуша Яге гриб и дальше пошла. Вдруг видит, медведь на пенечке сидит. Большой, страшный, а ревет так, что елки вокруг трясутся. Испугалась Марфуша и говорит тихонько: ой, плохо дело, Тимоха. Думаю, не уйти нам от медведя. Погоди горевать, Марфуша. Ты поговори с ним, поговори. Хотя бы попробуй, терять все равно нечего. Здравствуйте, Михаил Потапыч. Может быть, вы меня пропустите, а то мне домой нужно. О, да иди куда хочешь, девочка. Не до тебя мне. А что случилось? Ты понимаешь, шел я по лесу, вижу дерево, в нем дупло, а в дупле пчелы. Решил я меду отведать, да полез наверх с ветки на ветку. Одна из них не выдержала, обломилась. Я с дерева и свалился. Да так неудачно, что одна щепка мне прямо в пятку воткнулась. Так больно, просто сил никаких нет. Что ж ты стоишь, Марфуша? Конечно, плохо, что у медведя щепка в лапе застряла. Но хорошо, что мы с тобой мимо проходили. Помоги Михаилу Потапычу, увидишь, что будет. Ты думаешь? Ну хорошо, я попробую. Хоть и страшно было, но подошла Марфуша к медведю поближе и говорит: А давайте я вам помогу, щепку из лапы вытащу. Вот только сидите спокойно, пожалуйста, ладно? Посмотрел на нее медведь сначала с недоверием, а потом лапу протянул, заднюю. Взялась Марфуша за щепку, да и вытащила ее из пятки медвежьей. Все, Михаил Потапыч, больше болеть не будет. Нужно только подорожник приложить. Ого! И правда, совсем не больно. Вот спасибо тебе, девочка. Чем же мне тебя отблагодарить? А ты, кстати, вообще что тут делаешь? Ходила я за малиной, да ни одной ягодки не нашла. Это плохо. Зато нашла себе друга Тимоху. Вот он, в лукошке сидит. Здрасте. Это хорошо. Встретила на полянке бабу-ягу, она меня съесть хотела. Это плохо. Но я ей гриб поддала, и она передумала. А это совсем хорошо. Ага. А после этого со мной повстречалась, так? Правильно. И думала, что это очень плохо. А вот я тебе сейчас такую полянку покажу. На ней малины на 100 лукошек хватит. Так что, думаю, это хорошо. Ой, это просто здорово! Показал медведь Марфуше полянку. Собрала она полное лукошко малины, а медведь ее с Тимохой еще и до дома проводил. С тех пор в маленькой деревушке, в крохотном домике у самого леса, живут девочка Марфуша и ее друг Тимоха. Лучше хорошо, чем плохо. А медведь к ним в гости приходит. Тут и сказочке конец. Пап, ну вот смотри. Допустим, одна девочка сегодня тройку по математике получила. Это какая же интересная девочка. Неважно какая. Я же говорю, допустим. Так вот, это очень плохо? Ну, конечно, хорошего тут, прям скажем, немного. Но ведь эта девочка обязательно все выучит и в следующий раз получит пятерку, правда же? Обязательно! Ну вот, а это очень хорошо! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.